Моисею Ричардсону стукнет 19 через 3 дня. Что, по-твоему, ждет его 29 июня? Сказать? Берт облизнул пересохшие губы. И вот еще что, Вики. Смотри. Иов Гилман, Клейтон, родился 5 сентября 64 года. И затем до 16 июня 65 ни одного рождения. Разрыв в 10 месяцев. Знаешь, как я себе объясняю его? Они поубивали своих родителей. Всех, даже беременных матерей. А в октябре 64-го забеременела одна из них, 16- или 17-летняя девушка. И она родила Еву, так сказать, первую женщину. Внезапная догадка побудила его спешно перелистать книгу в поисках записи о рождении Евы Тобин. Ниже он прочел. Адам Гринлоу родился 11 июля 65-го. «Сейчас им по 11», — подумал он. «Уж не прячутся ли они где-нибудь здесь поблизости?» От этой мысли ему стало не по себе. «Но как можно сохранить все это в тайне? Как вообще такое может продолжаться?» «Разве что с молчаливого одобрения зеленоволосого Христа». «Ну, дела!» — пробормотал Берт, и в этот самый миг тишину прорезала автомобильная сирена. Она звучала безостановочно. Берт одним прыжком перемахнул через ступеньки, пробежал по центральному проходу и толкнул наружную дверь. В лицо ударил слепящий свет. Вики сидела за рулем, сжимая в обеих руках клаксон и крутя головой во все стороны. Отовсюду к машине сбегались дети. Многие заливались от смеха. Они были вооружены ножами, топориками, арматурой, камнями, молотками. 8-летняя, на вид белокурая девчушка с красивыми длинными волосами размахивала кистенем. Забавы сельских жителей. Никакого огнестрельного оружия. Берта подмывала закричать. «Кто тут Адам и Ева? Кто среди вас мамы? Дочки, отцы, сыновья? Скажи, если знаешь». Они бежали из боковых улочек, из городского парка, через ворота в заборе, которым была обнесена школьная спортплощадка. Они скользили безразличным взглядом по мужчине в оцепенении, застывшем на паперти. Другие толкались локтями и с улыбкой показывали на него пальцем. Ах, эти милые детские улыбки! Девочки были одеты в коричневые шерстяные платья до щиколоток, на голове выцветшие летние шляпки. Мальчики были одеты, как пасторы, черные костюмы, черные касторовые шляпы. Они наводнили площадь, лужайки. Кто-то бежал к машине через двор бывшей баптистской церкви Благоволения, едва не задевая Берта. «Дробовик!» — закричал он, что было мочи. «Вики, ты меня слышишь? Дробовик!» Но ее парализовал страх. Он это увидел еще со ступенек. Она его, скорее всего, даже не услышала из-за поднятых стекол. Оживленная ватага окружила Теберт со всех сторон. На машину обрушились топоры, тесаки и прутья арматуры. «Это дурной сон», — пронеслось у него в сознании.